Мне сказали там, в соседнем кафе, мужчина показал пальцем налево, что ты вот в тот момент был поблизости. Нагая, подняв голову, хотел посмотреть в глаза незнакомцу, но темные очки были непроницаемы. К чему он клонит, не поймешь. «Вы из полиции?» — спросил Нагая. Он уже не раз давал показания по поводу взрыва. «Нет, я из другой области». Мужчина протянул визитку. Взглянув на нее, Нагая не сдержал удивления. «Вот уж не думал встретить здесь, на пляже, ученого-физика. Можно пару вопросов? Я не отниму много времени». «Сколько угодно. Только, боюсь, от моего рассказа вам не будет никакой пользы. Люди из полиции таращились на меня так, будто я все придумал». «Значит, ты видел что-то удивительное?» «А что может быть удивительнее? Посреди моря как? Жахнет!» «Расскажи, что это был за взрыв?» «Даже не знаю, как описать. Неожиданно прямо из воды со страшной силой вырвался огонь. Брызги взлетели вверх на несколько десятков метров. Впечатление, как будто что-то лопнуло». «Лопнуло? А потом самое удивительное. Никто мне не верит. Огненные шарики покатились во все стороны по поверхности моря, точно живые». «Шарики? Покатились по морю? Любопытно». Мужчина слегка приподнял пальцем дужку очков. «Может быть, это разлетелись искры?» «Совершенно не похоже на искры. Я видел, как некоторые шарики кружились, носясь из стороны в сторону. А цвет?» «Что? Цвет? Какого они были цвета?» «Дайте-ка подумать». Нога стал припоминать увиденные в тот момент. «Желтые». «Да, кажется, желтые». «Так я и думал», — кивнул мужчина. Он был явно доволен ответом Нагая. «Желтые. Полицейские сказали, что мне померещилось». «Но ты знаешь, что это не так?» «Да». Нагая замотал головой. «Если не хотите, не верьте». «Я тебе верю». Мужчина сунул пакетик с брелоком в карман. «Извини, помешал работать». «Это все, что вы хотели спросить?» «Да, мне достаточно». Мужчина вышел из лавки. Провожая его взглядом, Нагая представлял, как будет рассказывать об этом покупателю своим друзьям. У них глаза на лоб полезут, когда он скажет, что запросто болтал с профессором физики. Глава шестая. Такахико Умэдзато проживал в предместье Иокогамы. Жилой дом, облицованный под кирпич, стоял на одной из густо застроенных в кривь и вкось идущих улочек. На парадной двери автоматический замок. Кусанаги, взглянув в блокнот и проверив адрес, нажал на номер 503. Тотчас из домофона послышалось: «Да? Я из полиции. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» — сказал Кусанаги в домофон. «Опять?» В голосе чувствовалось раздражение. Наверняка местная полиция уже достала его своими расспросами. «Извините, на пару минут». Никакого ответа не последовало, но замок на двери щелкнул. «Представляю», — подумал Кусанаги, — «как ему все это обрыдло». Дойдя до квартиры, он вновь нажал на звонок. Дверь открылась, показалось смуглое лицо. «Извините, что побеспокоил вас. Я связался с вашей компанией, и мне сказали, что вы дома». «Взял отгул, голова болит», — сухо сказал Умэдзато. Он был в свитере поверх майки. «Мне уже не о чем больше рассказывать». Кусанаги показал свое полицейское удостоверение. «Я из токийской полиции. Хотел бы задать несколько вопросов в связи с другим преступлением». «В связи с другим преступлением?» Умэдзато удивленно поднял брови. «Да. Возможно, оно имеет какое-то отношение к вашей супруге». Лицо Умэдзато едва заметно смягчилось, мол, так и быть, побеседую с вами, если это прольет хоть какой-то свет на причину гибели моей жены. «Подробности спросите у тех, кто ведет расследование. Я уже устал повторять одно и то же». «Я уже познакомился с вашими показаниями», — кивнул Кусанаги. Умэдзато пошире открыл дверь, видимо, приглашая войти. Квартира была новой, но и гостиная с диваном, и кухня пребывали в полнейшем беспорядке. Только маленькая комната, застеленная циновками, была чисто убрана, в ней стоял маленький буддийский алтарь. От ароматических палочек поднимался тонкий дым. Кусанаги опустился на диван, Умэдзато сел напротив него на стул за кухонной стойкой. «Вы упомянули о каком-то другом преступлении. Что вы имели в виду?» Выдержав паузу, Кусанаги ответил: «Мы обнаружили труп одного мужчины». «Его убили?» «Еще до конца не ясно, но, скорее всего, так». «Какое отношение это имеет к тому, что случилось с Рёко? Тот же преступник?» Кусанаги замахал руками. «Нам еще в точности ничего не известно, но есть некоторые наводящие на размышления обстоятельства». Кусанаги достал фотографию, портрет Фудзикавы. «Вам известен этот человек?» Умэдзато, взяв в руки фотографию, тотчас отрицательно замотал головой. «Впервые вижу. Кто это?» «Человек, труп которого мы нашли. Юити Фудзикава. Ваша жена никогда не упоминала его имени?» «Фудзикава? Нет, не слышал». «В тот день, — сказал Кусанаги и немного замялся, — в день, когда скончалась ваша жена, этот человек также был на том пляже». «Понятно». Умэдзато вновь вгляделся в фотографию. По чеку, найденному в квартире Фудзикавы, Кусанаги смог установить точный адрес кафе. Как он и думал, оно находилось совсем рядом со злополучным пляжем. «Но послушайте, — сказал Умэдзато, — из того, что он там был, еще нельзя делать вывод, что он имеет какое-то отношение к взрыву. В тот день на пляже яблоку негде было упасть». «Но есть одно обстоятельство, которое нельзя назвать случайным». «Какое же?» «Этот Фудзикава окончил университет Тейто 2 года назад». «Неужели?» Лицо Умэдзато слегка передернулось. «А ваша жена до прошлого года работала в этом университете», — сказал Кусанаги. Он узнал об этом, запросив в полиции Канагавы сведения о Рёко Умэдзато. Тотчас его интуитивные догадки переросли в уверенность. А именно, между двумя преступлениями существует связь. «Да, она состояла в учебном совете», — кивнул Умэдзато. «Другими словами, есть вероятность, что во время учебы в университете Юити Фудзикава общался с вашей женой». Умэдзато поднял голову, слегка прищурил глаза. «Вы хотите сказать, что Рёко с ним спала?» «Нет, я не имел этого в виду», — поспешно возразил Кусанаги. «Извините, я неправильно выразился. Я хотел сказать, что, возможно, они как-то пересекались в учебном процессе». «Мы поженились в прошлом году, но были близки до этого в течение 6 лет. Я лучше, чем кто-либо другой, знаю Рёко, но она ни разу не произносила имя Фудзикава. Мне ничего о нем не известно». Сказав это, Умэдзато положил фотографию перед Кусанаги. «Что ж, когда будете разбирать вещи и бумаги вашей жены, если наткнетесь на имя Фудзикавы, пожалуйста, дайте мне знать». Кусанаги, сунув фотографию в карман, положил на стол визитку. «Вы хотите сказать, если я найду любовную переписку?» — скривился Умэдзато. «Я этого не говорил». «Рёко ненавидела студентов университета Тейто. Считают себя элитой, наглые, самовлюбленные. И при этом избалованы так, что чуть какая-либо проблема, бегут плакаться к родителям. Детский сад. Внешне взрослые, а в душе инфантилы». Это ее слова. «Возможно, среди этих инфантилов был и Фудзикава». «Возможно», — сказал Умэдзато, и некоторое время молчал, точно о чем-то размышляя. Затем вновь поднял глаза. «Есть только 2 пункта, которые меня беспокоят. Я, впрочем, говорил об этом местной полиции». «Какие?» «Ну, в тот день, когда мы ехали к морю, Рёко несколько раз сказала мне, что за нами постоянно следует какая-то машина».